Глава первая. 10 лет спустя. Сон. Как много прекрасного в этом слове. Даже несмотря на то, что многие мои увлечения и привычки изменились, любовь к одеялу и подушке лишь усилилась. Обычно я пробуждался строго по будильнику, специально установил мелодию, которая напоминала мне о старом мире. Но на этот раз, глядя на альпийские горы, я почувствовал едва заметные легкие толчки. Спустя мгновение кто-то ласково провел по моему торсу кончиками пальцев. Как раз по тому месту, где проходила огромная татуировка змеи. «Мам, еще 5 минуточек!» — пробурчал я, пытаясь отвернуться. Но в ответ послышался лишь тихий девчачий смешок. Кое-как продрав глаза, я увидел над собой Марусю, мою милую соседку и лучшую подругу. «А, это ты? Что случилось?» «Я пришла приготовить тебе завтрак, а твой коммуникатор сходит с ума», — ответила она и застенчиво отошла от кровати. «Я не хотела тебя тревожить». «Ничего страшного». Сонно зевнув, я включил интерфейс и посмотрел на список пропущенных вызовов. «Ого! Тут тебе и Волков, и профурсетка. Видимо, местные опять распоясались». «Ух ты! Меня потеряли в отделе раньше времени». «В отделе?» — удивилась Маруся. «Ты же еще помощник. Повышение будет только завтра. Разве на срочные задания не должны отправлять вигилантов?» «Ты же знаешь мою историю», — ответил я, вдыхая аромат жареных вафель и с тоской понимая, что позавтракать уже не успею. «У нас с Волковым уговор. Он рукожоп и сидит не высовывается. А я выполняю задание и получаю удвоенный рейтинг. Все просто». «Но так нечестно! И как наставник Хук это допускает? Вот закончу учебу, дослужусь до генерала и устрою им всем», — запротестовала девушка. И мне на мгновение показалось, что ее ярко-бирюзовые радужки глаз вспыхнули от обиды. «У нас есть порядок, и пока ты не вигилант...» «Маруся, подай, пожалуйста, руку, мне нужно спешить». «Ого». Девушка опустила взгляд и, подойдя к зарядной станции, вытащила мой металлический гиперпротез. Легкий вжух. И из однорукого инвалида я превращался в крайне опасного однорукого инвалида. Шутка. Современные технологии избавили людей от проблем с утерей конечностей. Главное — беречь голову. Изобразив Т-800, который хвастался металлической пятерней перед доктором Тайсоном, я убедился, что протез синхронизировался и работает отлично. Поднявшись с кровати, приобнял Марусю и чмокнул ее в лоб. «Не обижайся. Такая работа. Ты же знаешь». «Да». «Вернешься вечером?» От обиды не осталось и следа. «Постараюсь». Я взъерушил ее идеальные волосы, что по цвету очень напоминали молочный шоколад, и направился в ванную комнату. «Эрис, соедини меня с контактом профурсетка». «Выполняю», — пропел прохладный голос электронной помощницы. «Марк!» В голове тут же раздался противный писклявый голос протеже моего наставника. «Где тебя черти носят?» «Уже бегу». Волков скинул сообщение 5 минут назад. «Меня это не волнует. Если ты через 5 минут не будешь в гараже, Хук с тебя шкуру спустит», — взвизгнула она. «Уже бегу», — закатив глаза, ответил я и сбросил вызов. Василина Дунаевская. Женщина-пила, тройное сверло, писк на грани фола и еще 1000 забавных кличек, которые красноречиво описывали ее суть. Бесила абсолютно всех и каждого. До сих пор держалась в отделе из-за доброты моего наставника. Даже генерал Васильев, мой хороший товарищ, не мог решить этот вопрос. Так и не почистив зубы, я быстро надел штаны, пояс альпиниста, бронированную куртку и специальные берцы с изменяемой формой подошвы. Маруся заботливо протянула мне П-226 и газовый пистолет с кошкой. «Будь осторожнее», — с волнением в голосе произнесла она. Блин, в такие моменты соседка уж больно сильно напоминала типичную жену, а не лучшую подругу. А ведь дело в том, что Маруся родилась на Марсе. В ней не было земного оттиска, поэтому многие вещи девушка понимала по-своему. Так уж вышло, что год назад она потеряла всю семью. Да что там, мы оба в тот день остались сами по себе. Я дал обещание ее отцу, что буду заботиться о Марусе до совершеннолетия. Но пока что все выглядело с точностью да наоборот. Единственное, я иногда помогал ей с экономикой и литературой, но через пару месяцев, когда моей любимой соседке стукнет 18 лет, мне придется отдать ее в центр. Там она продолжит обучение по специальности, а через 5 лет станет настоящим профессионалом. К вечеру приеду, улыбнулся я и пулей вылетел в подъезд. Ох, утро начинается не с кофе. Садиться на общественный транспорт было бесполезно. Лучше двинуть напрямки, через дворы и переулки. Небо сегодня выглядело потрясающе. Такое голубовато-желтое, с едва заметными прослойками из прозрачных облаков. Нейрополис постепенно просыпался, а я на полной скорости бежал в служебный гараж. Очень раздражало то, что режим автопилота на машине запускался только после утренней регистрации через сканирование сетчатки глаза. И когда уже это исправят? Но мысли о гараже быстро покинули голову. Почему-то в такие моменты я вспоминал о прошлом. Так сказать, о начале своей новой истории. Как странно все вышло. Сперва я даже подумал, что просочился в очередную фантастическую историю про попаданцев. Прямо как в книгах. Только вот тут не было таинственных духов, божеств с системой перерождения и даже могущественных демонов, которые переживали за судьбу умирающего ребенка из другого мира. Здесь была технология. Возможно, все выглядело бы не таким стрёмным, отправь меня в мир меча и магии, где я бы стал очередным героем, который призван, чтобы сражаться со злом, но нет. По дурости заключил договор с земным воплощением сатаны и поехал колонизировать терраформированный Марс. Супер! В итоге получилось так, что я стал для ученых лабораторной крысой. Вернее, одной из нескольких миллионов. Мою душу, сознание, не знаю, называйте как хотите. В общем, мою личность выдрали из умирающей тушки и посадили в дубликат. По сути, то же самое человеческое тело, но только с возможностями искусственной модернизации и взаимодействием с небесными терминалами, которые помогали местным пользоваться довольно мощными боевыми техниками. И что самое интересное, в каждого из нас вживляли систему искусственного интеллекта, которая не только помогала правильно настроить свою жизнь и следить за результатами, но еще и выполняла функцию личного органайзера. Нам не нужны были мобильные телефоны, кошельки, паспорта, да по сути вообще ничего. Зачем, ведь все необходимое теперь всегда при тебе? Единственное, приходилось заморачиваться насчет домашнего коммуникатора, который служит для вызовов в нерабочее время. На Марсе жизнь била ключом. Новый мир открывал совершенно уникальные возможности, да только вот оно тебе надо, когда семья находится в лучшем случае за 56 миллионов километров. Очень сомнительное удовольствие. Внешне дубликаты отличались от земного аналога. Умер я 40-летним мужиком, а вселили меня уже в тело 10-летнего пацана. Конечно, сейчас все было иначе, но если бы ребята из компашки увидели, в каком виде я очнулся в новом мире, ржали бы, как потерпевшие. «Саня Гризли!» превратился в пацаненка. Уму непостижимо. Но сейчас я был в весьма приличной форме. Подкачанный сероглазый шатен с довольно роскошной шевелюрой и ростом 179 сантиметров. А что, следил за собой. Правда, насчет мышц это было обязательным условием. Увы, протез не висел в воздухе, и ему нужна была достойная точка опоры. Хочешь, чтобы он работал? Иди в спортзал и качай мышцы. Другого не дано. Да и вообще, за прошлую жизнь я четко усвоил для себя, что нужно всегда следить за собой. Конечно, не до оголтелого нарциссизма, когда мальчики всюду фоточки своего пресса выкладывают, а чтобы выглядеть достойно. Кто бы там что ни говорил про богатство внутреннего мира, а встречать всегда будут по одежке. Правда, детишки долго привыкали к моей новой физиономии. До сих пор помню волнение перед тем, как получить первое видеописьмо. Когда я умер, Лиске было 17, а Кольке 14. Они запомнили меня совершенно другим. Великий и ужасный Александр Хвоин, руководитель, бывший наемник и идеальный батя, но теперь я Марк. Марк Сэвидж. Лучше фамилии и придумать нельзя. Как я только себя не обзывал. Придумал 1001 кличку, однако в новом мире такой юмор не очень ценят, поскольку фамилия выдается от клана, который принимает тебя к себе сразу после рождения. Обзовешь себя — обзовешь всех, в том числе и главу. А там люди похлеще меня сидят. Творцы прошлого, настоящего и будущего. Такие могут одним щелчком пальцев испортить жизнь и отправить на работу в пустоши. Ух. Входящий вызов от контакта профурсетка. Пропел милый голосок Эрис. «Фух», — обреченно выдохнул я. «Да сколько можно? Марк Сэвидж, помощник вигиланта из отдела зачистки, сейчас не может ответить на ваш звонок». «Сэвидж! Сколько можно ждать?» Злобно взвизгнул голос Дунаевской. «Ты же знаешь, что я не езжу на общественном транспорте. Дворами да быстрее. Там какие-то ублюдки захватили важный объект, а ты в облаках витаешь. Я все расскажу Хоку!» «Валяй! Как будто что-то плохое!» «Хм!» Бедное, одинокое существо, у которого были явные проблемы с сексуальной жизнью, наконец-то осознало, что против меня переть бесполезно. Пускай звонит Волкову и говорит с ним. Пока не доберусь до ласточки, хрен я в нерабочее время буду еще лишние телодвижения совершать. Да и вообще, в такие моменты я был крайне возмущен тем, что все разговаривают на Генго, общем марсианском языке. А все потому, что в нем не было мата. Аж жаль, ведь эмоции порой зашкаливали. Честно говоря, я не совсем понимал смысл изобретения Генго. Да, в новом мире жили люди из разных стран, и чтобы быстро прийти к пониманию, нужно было что-то общее. Но почему не оставили английский, который, по сути, являлся очень простым? Я потел над Генго почти полгода, и это учитывая то, что у меня отличная память. Страшно представить, каково было остальным. Перемахнув через забор, я подбежал к скану, зарегистрировался, а затем открыл створки гаража. Вот и моя ласточка. Шикарный хэтчбэк, который был только у меня, Майкла Джексона и еще пары сотен выпускников местного кадетского корпуса. Самая натуральная отечественная классика, заряженная как мощный спорткар. Вообще с этими русскими машинами была целая история. Серьезно, я ожидал летающий автомобиль, как в фильмах про будущее, а в итоге получил затонированный в хламину 2141-й. «Москвич на Марсе!» Вот серьезно, ни за что бы не подумал. Однако у этого было свое логическое объяснение. Дико ржал, когда узнал. Но несмотря на мою неприязнь к отечественному автопрому, за полтора года мы сроднились. Да и какая разница, если у всех оперативников было нечто подобное? «Эрис, свяжись с контактом Хлюпик». «Выполняю». «Ой». Помощница резко прервалась. «Он поставил служебный блок на входящие вызовы». «Идиот», — обреченно выдохнул я. «Тогда отследи Волкова и сделай метку на карте». «Выполняю», — ответила Эрис и моментально нарисовала путь. Привыкал я, конечно, долго, но жить со встроенным интерфейсом удобнее. Единственным минусом была всплывающая иногда реклама. «Автомобиль Хлюпика найден», — торжественно объявила помощница. «Как и всегда. Встал непонятно где», — пробурчал я. «Ипполит Волков, мой напарник. Полноценный вигилант первого ранга. Увы, про таких, как он, без матерного слова не скажешь. Разгильдяй, безответственный и бесхребетный Хлюпик, который отправился на Марс по собственной прихоти. Говорят, психанул и сбежал от чуткого надзора родителей. Не смог дать отпор и до 30 лет оставался зависимым неудачником. Видимо, искренне надеялся, что в новом мире сможет начать все с чистого листа. Ага, как же. Если в голове дерьма кусок вместо мозгов, то смена места не поможет. Я до сих пор был в шоке, как эта ленивая инфантильная скотина смогла выйти из звания помощника. Видимо, клан Волковых знал, кому давать на лапу. «Недостроенное здание Глазго Корп». Эрис обозначила новую точку на карте. «Обновление координат». «Твою мать, что происходит?» «Ваш напарник бросил автомобиль на перекрестке». «Какой же он...» Чтобы лишний раз не расстраивать Эрис, я решил промолчать. Она очень не любила, когда я ругался по-русски, и потом капала на мозг. Да уж. И зачем вообще нужна подружка, когда можно просто подключиться к Эрис? Проехав мимо кабриолета Волкова, я свернул направо, едва не задев столб светофора, а затем, обгоняя ленивый трафик, на всех парах помчался к недостроенному небоскребу. До сих пор не могу понять, что он собрался делать. С опозданием отправил уведомление. Бросил автомобиль. И это с учетом того, что по полученным данным там спрятались очень опасные личности. «Входящий вызов от контакта Хлюпик», — пропела Эрис. «Давай», — сухо ответил я. «Пой, какого черта ты так поздно отправил уведомление о начале операции? Что, пока весь мир говорит вчера, мы говорим послезавтра, да?» «Марк, прости, пожалуйста, Марк, я...» Трясущимися от страха губами прошептал напарник, а затем послышался глухой шлепок. «Привет!» — прорычал незнакомый голос. «Значит так, я шутить не люблю. А вашу свору еще больше. Поэтому если я увижу хотя бы одну черную тарантайку на горизонте, сверну вашему зайке башку. А шлем заберу себе, как трофей. Надеюсь, мы друг друга поняли». Вызов оборвался. Дело принимало совершенно неприятный оборот. Если Волкова убьют, то меня могут лишить квартальной премии и наложить штраф на рейтинговую шкалу. Да и вообще, этот сопляк мне много чего позволял. Идеальный напарник, за исключением того, что порой у него начинался кризис среднего возраста, и он, отключив мозг, лез на рожон прямо как сейчас. «Эрис, поставь ЭЦП на протоколе ответственности и отправь запрос на лицензию», — сухо попросил я. «Рекомендация от врача гласит: знаю, игнорируй. Если ты вновь кого-нибудь убьешь, начнется разбирательство». В голосе Эрис слышалось волнение. «И лицензия лишь развязывает тебе руки». «Милая, давай без этого». «Протокол согласован. Запрос отправлен», — тяжело вздохнув, ответила она. «Вот и славно». Заехав в переулок, я напялил защитный шлем с жутковатой маской Хання. Из-за работы в строгой секретности злобный оскал демона был обязательным атрибутом любого оперативника отдела зачистки. Надевать подобное в людном месте строго запрещено, отсюда и полная тонировка авто. Только кадеты, студенты военного института типа Маруси и оперативники могли знать правду. Если же кто-то из преступников увидит твое лицо, мало точно не покажется. Представители криминала очень не любили тех, кто мешал их деятельности. В итоге шанс получить пулю в затылок серьезно увеличивался. Единственным опознавательным знаком был индивидуальный узор на шлеме, по которому некоторым из нас бандиты давали забавные клички. А суть всего этого маскарада в том, что был у отдела зачистки один маленький, но очень важный нюанс. Представители государственных структур не могли убивать людей. Любая жестокость, будь то казнь, нападение, самозащита, все было под строжайшим запретом. Новый мир вообще отказался от насилия в любых проявлениях, сделав акцент на том, что на Марсе всего 25 миллионов человек, а этого крайне мало. Для общественности была лишь честная и справедливая полиция, которая отлавливала преступников и отправляла их на исправительные работы в поля. В этом была суть новой политики, и именно поэтому личности помощников и вигилантов скрывались от общественности. Для окружающих ты мог быть обычным инспектором, курьером или продавцом булочек, а в реальности очищать улицы города от всех несогласных с законами и порядками нового мира. И наш отдел зачистки, по сути, был вне закона. Кроме того, шлем являлся целым комплексом с расширенными возможностями по анализу и наведению, а заодно выполнял функцию защиты головы. На испытаниях спокойно выдержал удар от калибров 22 ЛР и 9 на 18 мм. «Обнаружен крупный объект. Не могу идентифицировать из-за защитного слоя», — пожаловалась Эрис. «На каком этаже?» «Крыша». «Снайпера?» «Два. На 63-м и 82-м. Ветра нет, уклон минимальный», — ответила помощница. «Открой схему канализации возле здания. Мне нужны лазейки», — ответил я и выглянул из своего укрытия. «Есть проход из коллектора». «Отлично. Значит, сейчас пойдем под землей». Открыв люк, я аккуратно спрыгнул во мрак. «Активирован режим ночного зрения», — оповестила Эрис. «Благодарю», — ответил я, стараясь не поскользнуться на оцаревших плитах. Смешно представить, но помощники очень часто спускались сюда в поисках тел и улик, когда помогали следствию. Так что любой оперативник в канализации чувствовал себя как... рыба в воде? Спугнув стайку крыс, я пробежал по тоннелю несколько сотен метров и, обнаружив нужный люк, полез на поверхность. Отключив режим ночного зрения, я толкнул металлическую крышку и выбрался на улицу. Повезло, что это мертвая зона для снайперов, иначе мне пришлось бы устраивать дикие танцы. Зацепившись за пластиковую раму окна на первом этаже, я подтянулся и залез внутрь. «Личности установлены?» — тихо спросил я у Эрис. «Аккаунты взломаны. Информация отсутствует». «Дерьмо!» — выдохнул я и направился к лестнице. «Только факиров нам тут и не хватало!» В новом мире практически любой желающий мог научиться местной магии и стать профессиональным факиром. Для этого необходимо было иметь талант и чистую историю в полиции. Работало все очень интересно. Небесные терминалы аккумулировали солнечную энергию, превращая ее в так называемый «осмат», то есть особый вид материи. В дубликаты с самого рождения вживлялся специальный приемник под названием «элемент». На мой вопрос, а зачем каждому жителю Марса потенциальное оружие, мне отвечали лишь, что у элемента и дубликата были проблемы с синхронизацией. По мнению правительства, проще дать человеку незаряженный пистолет сразу, чем потом долго возиться и тратить время на дорогостоящие операции по модернизации. Тут тебе и лазерные лучи, и мощнейшие энергетические пучки для уничтожения тяжелой техники противника, и даже тяжелая артиллерия. Но с последним это как повезет. Однажды я видел, как Хук поджарил человека до хрустящей корочки за 3 секунды. Мощно, красиво и эффектно. Однако освоение осмата — это как писать стихи. Дано далеко не всем. Ты можешь замарать тонну бумаги и вылить на это несколько литров чернил. Вопросов нет, но без таланта это так и останется простым русским рэпа... в смысле, простой тупорылой фигней. В общем, без таланта никуда. Зайдя на лестничную площадку, я аккуратно перешагнул стройматериалы, разбросанные возле входа, и заглянул наверх. «Замечена активность на 115 этаже», — предупредила Эрис. «Это же почти крыша». «Именно». «Твою мать, они собираются!» Выхватив газовый пистолет с кошкой, я прицелился и выстрелил вверх. Миниатюрный гарпун зацепился за металлический бортик. «Блин, побыстрее бы стать вигилантом! У них есть гравиботинки, для которых высота в несколько сотен метров. Это как раз плюнуть». Выхватив свой верный П-226, я специально проверил, хорошо ли зацепилась кошка. Бывали случаи, когда наши добрые молодцы подлетали на пару десятков метров, а потом камнем вниз. Ситуация так себе. Прицепив трос к ремню альпиниста, я запустил режим лебедки и довольно быстро полетел наверх. Единственный минус — здание недостроенное. А из-за этого несколько этажей больше напоминали голые балки с бетонными перегородками будущего пола и крыши. Отсоединив гарпун, я спрятал оружие и с обреченным вздохом полез дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Кажется, я даже начинал слышать их голоса. «Сказать! А что в итоге? Поведай мне, грязная свинья!» — прорычал грубый голос того парня, который как раз общался со мной. «Вы всего лишь сонные мухи в этом котле! Не понимаете, что система — это иллюзия порядка! Нас всех обманули и угнали сюда, как рабов из Южной Америки!» «Эрис, сколько их?» — спросил я, аккуратно перепрыгнув с одной балки на другую. 10 человек на площадке, 2 снайпера на этажах и 4 человека на крыше», — ответила помощница. «Я не хочу ничего слушать! Малк, просто скажи, что тебе надо от меня!» Чуть ли не плача скулил Поль. Шлем менял голос, поэтому мольбы напарника звучали крайне жутко. Словно робот, который внезапно обрел душу. «Чтобы ты отозвал своих дружков и дал нам время!» Проурчал в ответ бандит. «Так значит это Малк Уотни? Революционер с синдромом восьмиклассника? Все пытается запарить мозги, что нас тут держат в рабстве. Отчасти я с ним был даже солидарен, но, увы, на данный момент мы находились по разные стороны баррикад». «Что же», — вздохнул я, — «работаем по старой схеме». Дело в том, что киберпротез был не только хорош в прописывании звездюлей, но также содержал в себе 3 домовые шашки, штык-нож, штурмовую гранату, запасной магазин к П-226 и 3 огненных плевка для поджигания особо зазнавшихся товарищей. А поскольку у них численное преимущество, то значит наведем суету. «Сверху!» — воскликнула Эрис. Я резко выхватил пистолет и, кувыркнувшись назад, застрелил спрыгнувшего на меня ублюдка. «Твою мать! Видимо, один из тех, кто был на крыше!» «Что?» Малк злобно посмотрел на рухнувший труп. «Какого черта? Я же сказал не лезть!» «Я не в курсе! Клянусь!» — завопил Поль, за что бандит лишь врезал ему рукоятью обреза по маске. «Выходи. Мы не кусаемся», — прорычал ублюдок, оглядывая верхние балки. «Просто обсудим передачу заложника, и все. Ты убил моего человека. Сам понимаешь, какое одолжение я тебе делаю». «Одолжение? Это вряд ли, приятель». Прицелившись в небольшое металлическое перекрытие, Эрис вывела на интерфейс траекторию падения снаряда, а я запустил дымовую шашку вниз. «Твою ж мать!» — выругался Малк, глядя на зеленый дым. «Просто прекрасно!» «Что такое, босс?» — с ужасом спросил один из приспешников. «Этот урод привел сюда змеиного царя». «Не царя, а короля! Это важно! Терпеть не могу, когда мое погоняло коверкали. Сейчас отряд террористов больше напоминал кучку беспомощных слепых котят. Волков смекнул, что подмога рядом, поэтому успел отползти и спрятаться за лестницей. Его беретта сейчас лежала у крайней стены, поэтому на огневую поддержку можно было не рассчитывать. Началась слепая перестрелка. Пробив четверым горе-бандитам ноги, я попытался выследить остальных. Благо, что шлем мог спокойно просвечивать дым. Малк наконец-то сориентировался и побежал в сторону лестницы. Я хотел обездвижить его, но на нижнюю балку запрыгнул один из снайперов и начал палить по мне из ПП. Перемахнув за ремонтные леса, я перевернул металлическую заслонку и лег на живот. Пули со смачным треском врезались в балки, выбивая яркие снопы искр. «Волков, тормознутый идиот! Почему не суетиться, когда мне нужна помощь?» Дождавшись, пока снайпер затихнет, я аккуратно выглянул и увидел, как вся свора Малка убегает на крышу. «Отлично. Значит, пришло самое время заканчивать этот балаган». Перепрыгнув через металлический заслон, я выстрелил из газового пистолета и, зацепившись за верхнюю балку, шустро спустился вниз. «Поль, соберись и прикрывай меня!» — прорычал я, забежав на лестницу. «Я ранен!» — прокряхтел он. «Эрис, посмотри данные со скина Волкова». «Данные получены. Огнестрельное ранение левой ноги. Пуля застряла в берцовой кости. Состояние удовлетворительное». «Вот дерьмо!» — выругался я, но бежать поднимать хлюпика было уже некогда. «Эрис, запусти программу автопилота. Пускай Каприк приедет сюда». «Программа автопилота временно заблокирована». «Да твою ж...» «Тогда пускай Москвидон ко входу подкатит». «Приняла». «Поль, машина едет. Газовый пистолет на месте?» «Ого, я спущусь. Спасибо». Выдохнул он и максимально неуклюже пополз к лестнице. Выбежав на крышу, я не поверил своим глазам. Как кучка идиотов смогла угнать военный вертолет? Разработка Military Industries. Громоздкий жердяй на базе Ми-35. «От ренегатов с любовью!» Проурчал Малк и швырнул в меня гранатой, затем закрыл дверь. Я едва успел отпрыгнуть за будку для будущей вентиляции. Взрыв разбросал куски бетона в разные стороны. Резко поднявшись, я выстрелил из газового пистолета и, зацепившись гарпуном за носовое колесо, начал подниматься вслед за ними. Еще очень повезло, что это не легкий штурмовой вертолет, а настоящий боевой транспортник. В противном случае они бы меня уже давно заметили и открыли огонь. Кое-как поднявшись, я схватился за колесо и, подтянувшись, попытался дотянуться до металлического выступа, однако мне мешал трос. Вопрос. Рискнуть задницей и прыгнуть? Или же продолжать болтаться, словно гнилой кокос? Первый вариант очень так себе, да и второй, в принципе, тоже. Выдохнув, я отцепил гарпун, а затем раскачался и кое-как дотянулся до выступа. Повезло, что механическая рука ничего не чувствует. Забравшись на подножку, я с хрустом вырвал дверь и залез внутрь. Испуганные бандиты даже слегка оторопели, завидев меня. «Да сколько можно?» С ужасом завопил Малк, но я тут же припечатал ему кулаком в нос, отчего бедолага отправился в красивый нокаут. Остальные попытались заступиться за босса, но я вытащил из протеза гранату и выдернул кольцо. «Тише, ребята!» На этот раз хозяином положения был я. «Не рыпайтесь, и никто не пострадает. Опустите оружие». «Живо!» Неудачники суетливо положили стволы на пол, а затем катнули ко мне. «Все назад! Мордой в пол, руки за голову!» — проорал я, затем, выглянув на улицу и убедившись, что мы летим над полями подсолнухов, сбросил все оружие. «Эрис, поставь контрольную точку и вызови полицейских. Пускай примут». «Есть!» «Что же...» Я зашел в кабину. Пилот, офигевший от такой наглости, тут же выхватил пистолет, но граната в моей руке быстро усмирила его. «Куда?» тихо спросил он. «Возвращаемся обратно. Посадишь вертолет туда же, пока далеко не улетели». «Понял». Кивнув, пилот развернул вертолет обратно к недостроенному небоскребу. «Эрис, свяжи меня с Хуком. Срочно». «Выполняю», — ответила помощница, и спустя мгновение я услышал хриплый голос наставника. «Малой, что происходит?» «Малк украл вертолет Military Industries. Я держу ситуацию под контролем». «Фух». С облегчением выдохнул он. «У Волкова опять крыша поехала. Что за игры?» «Видимо», — пожав плечами, ответил я и вышел обратно в отсек. Отправь отряд по этим координатам. Сейчас скину. Я сообщу, как посадим верта... Малк резко вскочил и выстрелил в меня ярко-желтым лучом осмата. Я едва увернулся, и поток энергии пробил стену кабины насквозь. Вертолет неслабо тряхнуло, а затем повело вниз. «Идиот!» — проорал я и вновь ударил ублюдка по морде кулаком с гранатой. Недореволюционер попытался контратаковать. Увернувшись, я успел схватиться за спинку кресла. Малк, воспользовавшись моим замешательством, пошел в атаку. Резко ударив, он случайно выбил гранату из моей руки. Чека отлетела в сторону, и бандит с ужасом выпнул снаряд из вертолета. Отцепившись от спинки кресла, я хотел схватить Малка за воротник куртки и выключить, как вдруг вертолет вновь резко дернуло и бедолагу выкинуло наружу. Печально. За главаря банды дают приличное количество очков, но теперь основной задачей было выжить. Я открыл дверь в кабину и ужаснулся. Тело пилота разрубило на две части. Вся панель была заляпана опаленными кусочками плоти. Отодвинув труп, я тут же схватился за ручку управления. Жалобный писк панели и неминуемо приближающийся небоскреб говорили о том, что ситуацию уже не исправить. Все как будто замерло. Пролетающий мимо лестницы Волков, с ужасом смотрящий на вертолет, непонятно откуда вылезшая подмога Малка, что уже разбегалась в разные стороны. Тяжко выдохнув, я прыгнул в салон и едва успел пристегнуться. Вертолет с мощным грохотом залетел внутрь недостроенного здания и врезался в одну из балок. Последователей Малка, которые находились в салоне, разбросало между кресел. Ремень не выдержал, и я шлемом врезался в стену кабины пилота. В голове что-то звякнуло, а сознание на мгновение помутилось. «Выполняется сканирование организма. Состояние удовлетворительное. Обнаружены ушибы и легкое сотрясение мозга. Необходим медицинский осмотр», — пропела Эрис. «Мне бы сейчас вместе с Хлюпиком ехать в больничку, а не вот это вот все». Не став проверять, кто из людей Малка выжил, я выбрался из разбитого вертолета и рухнул на бетонную плиту. Размеры махины впечатляли. Транспортник был здоровым, поэтому смог пробить насквозь два этажа, проникнув в здание лишь наполовину. «Хук, ты меня слышишь?» «Да, на связи. Что у вас там происходит?» «Вызывай спасательный отряд. Пускай копы перекроют улицу. Вертолет завис в опасном положении», — выдохнул я, придерживаясь за стену. «Не переживай, сделаем. Ты там живой?» «Относительно», — произнес я и присел возле разбитой стены. «Входящий вызов от контакта Хлюпик». «Принимай», — ответил я, пытаясь нащупать рукой пистолет. «Ты там как, добрался?» «Это...» В голосе Волкова слышалась глубокая печаль. «Послушай, я не хотел, чтобы так случилось!» «У меня башка звенит, как будто вчера гуляли. Давай без вот этих загадок. Что там у тебя?» «Марк, я спустился вниз, хотел ползти к машине, а тут эти...» Торопливо ответил он, а я только сейчас заметил подозрительный столб черного дыма, что вздымался откуда-то снизу. Медленно поднявшись, я подхромал к краю и посмотрел вниз. «Они окружили меня! Явно хотели взять заложником, чтобы скрыться!» Чуть ли не плача, произнес Хлюпик. «Ласточка, она... В общем, она решила отвлечь внимание на себя. Знаешь ведь, как работает автопилот? У них был РПГ, в общем...» «Уровень адреналина превышает допустимую норму», — воскликнула Эрис. «Необходимо успокоиться и отдохнуть». «Я успокоюсь», — прорычал я до трещин, сдавив стену металлической пятерней и глядя на дымящийся остов москвича. «Я им сейчас так успокоюсь!» «Ты не в том состоянии! Прошу, успокойся!» — уверенно повторила помощница. «Малк мертв!» — усмехнулся я, подойдя к разрушенной вертолетом стене и оторвал металлическую арматуру. «Ласточка уничтожена. Табельное оружие пролюблено. Очков будет меньше, а значит что?» «Не надо. Прошу!» — испуганно прошептала Эрис. «Правильно! Я пойду защищать своего Хлюпика!» Хе-хе-хе. Злобно усмехнувшись, я выхватил газовый пистолет и, зацепившись за выемку в потолке, спрыгнул вниз. «Поль, где они?» «Поднимаются наверх! Они вооружены!» «Отлично!» Увидев приближающиеся толчки, я резко остановился и запрыгнул на лестничную площадку. Боль и головокружение как рукой сняло. «Ох, потом опять отчитываться перед психологом...» Но за ласточку грех не отомстить. Подорвать мою машину из РПГ! Уроды! Я сейчас им все кости переломаю и сделаю это максимально эффектно. Подняв булыжник, я дождался, пока первый покажется на лестнице, а затем, размахнувшись, метнул ему в голову. Хедшот! Кровавые кляксы украсили бетонную стену в стиле постмодерна. «Он здесь!» — заверещали снизу, и по тыльной стороне лестницы застрекотали пули. Калибр не тот. Такое бывает. Ударив по стене, я взял еще пару обломков. Как завещал Риддик, оружие можно сделать из всего, что под рукой. Спустившись еще на пару пролетов, я смог достать второго снайпера. Он даже не понял, чем именно его убило, а вот последний камень так и не попал в цель, но мне было плевать. Загнав ублюдков в угол, я пробил металлическим кулаком лестницу и вместе с пылью обрушился на них. Крики, неумелые взмахи руками, в надежде противостоять арматуре. Брызги крови, и я, наконец-то, с облегчением выдохнул. «Зачем?» — тихо спросила Эрис. «Это же столько рабочих рук на полях было». «Так уж вышло. Прошу прощения», — злобно усмехнулся я. «Милая, ты же знаешь, это потерянные люди». «Умри!» Один из трупов резко подскочил и, выдернув кольцо из гранаты, прыгнул на меня. «Да что же за день такой?» Я едва успел увернуться и сигануть в окно, благо этаж третий, как позади меня прогремел взрыв. Все же в последнее время было тихо и спокойно, так что началось-то? Больно ударившись об землю, я прикрыл лицо от кучи бетонных обломков. «Эрис, кости целы?» «Внутренние и внешние ушибы, гематомы по всему телу, переломов нет, состояние присутствует риск для жизни». «Погоди, а что это за звук?» Я прислушался, пытаясь понять, что там за скрежет. Забавно. То ли у меня сегодня счастливый день, то ли кто-то надо мной специально издевается. Фюзеляж вертолета дрогнул и эпично полетел вниз. Прямо на меня. Здорово. Великолепно.